Рев одобрения зрителей нарушил тишину окрестностей. Лайонел совершенно не оценил благородство противника. Мысль о том, что его оплошность вызвала сочувствие у врага, привело его в ярость. Охваченный злобой, Лайонел громко обвинил противника в нарушении правил поединка и вызвал его на рукопашный бой. Напряженное молчание воцарилось среди зрителей. Даже шуты и жонглеры прекратили свои глупые забавы, сгрудившись возле барьера, чтобы лучше видеть исход этого состязания. Тяжелые шлемы рыцари поменяли на более легкие, дающие лучший обзор. Участие в рукопашном бою всегда горячо приветствовалось зрителями. И здесь рыцари бились до первой крови или насмерть. Сердце Изабель замирало от волнения, когда двое рыцарей примеривались друг к другу на грязном ристалище. Но ее беспокоило не то, что Лайонел может быть ранен. Страх девушки был вызван его безрассудством. А вдруг он проиграет поединок? И тогда этот неизвестный рыцарь-дракон станет хозяином большого замка Стоунхэм. Замок уже не один век принадлежит роду де Лейси. И хотя Изабель больше любила свое поместье Амбри, она не могла смириться с мыслью, что глупец Лайонел может лишить ее будущих детей их родового замка. Теперь девушка надеялась, что Лайонел победит. Ведь если он проиграет, то утром она может оказаться без крыши над головой. Сначала противники бились на булавах. Потом они обнажили мечи. Каждый из них то наступал, то отступал, спотыкаясь, шатаясь от усталости. Изабель ужасала, что Лайонел терпел поражение. Сжав руки так, что побелели костяшки пальцев, она старалась не слушать жалобные всхлипывания Мод. Даже Брайана стала бледной и молчаливой. Толпа зрителей заревела, когда Лайонел, наконец, ранил противника. Под доспехом черного рыцаря заструилась кровь. Воодушевленный своей победой, Лайонел решил добить его. Он не был намерен оставлять жизнь этому человеку, который, по правде говоря, вряд ли собирался просить пощады. Оба дрались насмерть. Лайонел хотел вонзить свой меч между пластинами кирасы чужака, но застрял в грязи и покачнулся. Валиец увернулся как раз в тот момент, когда меч коснулся его нагрудника. Он вырвал его из рук Лайонела и отбросил далеко в сторону. Испуганный таким неожиданным поворотом событий, Лайонел выхватил из-за пояса кинжал. Он попятился, когда рыцарь-дракон кинулся на него. Споткнувшись, Лайонел упал в грязь. И в мгновение ока противник навалился на него. Кинжал был выбит из его руки и отброшен далеко в сторону. Приглушенные вопли, стоны и радостные возгласы доносились с помоста. Лайонел лежал в грязи, а черный рыцарь коленом прижимал его к земле. Лайон сопротивлялся, дергая руками и ногами, но так и не смог сбросить с себя противника. Наконец, валлийский рыцарь приставил свой кинжал к горлу Лайонела. Некоторые зрители кричали, чтобы чужак прикончил Лайонела. Изабель знала, что Лайонел не всем был приятен, но она не могла понять, почему требовали смерти для Лайонела. Была тому причиной кровавая развязка.